Когда я узнаю сущность Нагайны, как мне передать вам послание, Поттер? Позовите Кричера, он откликнется, сказал Гриффиндорец, а вставая с места, добавил. Профессор, можно личную просьбу? Совсем обнаглел мальчишка, но я разрешил, попрошу вас присмотреть за Полумной, сказал он, идя к выходу. Не отказал в просьбе, Лавгуд я симпатизировал, поэтому лишь кивнул, а он покинул кабинет. Только хотел узнать, как он покинет школу, как Поттер исчез, в коридоре никого, даже намека и остаточного шлейфа магии. Гарри, мысль навестить профессора Снейпа, предложить ему сотрудничество и попросить его о помощи пришла в мою голову спонтанно. Я сидел в своей комнате, читал книги по запретной магии и в десятый раз перечитывал книгу по созданию крестражи, как пришла мысль о союзнике в стенах школы. То, что профессор, а с ним и половина пожирательского состава аристократического происхождения, спят и видят кончину лорда, факт. Именно поэтому я пришел к профессору ночью после очередного слета пожирателей и предложил избавить его и лордов от тяготеющего бремени службы. Профессор, как разумный человек, согласился, но перед этим уточнил о его роли во всем этом дерьме. На предложение сотрудничать ответил согласием, как и на просьбу, присмотреть за Полумной. Луна в безопасности, у меня развязаны руки. Могу делать то, что задумал, а именно кончать с лордом. Для этого наведался в выручай комнату, позвал именно то помещение, в котором хранилась диадема. Крестраж отозвался и нашелся не сразу, лишь после пятиминутного диалога на Парсилтанге. И даже тогда она не сразу удалась мне в руки. Пришлось шарахнуть по ней ощутимым, но не разрушающим разрядом черной молнии. Тогда диадема заткнулась и спокойно лежала в моих руках. С ней я и переместился домой, призвав камин, унесший меня на Гримма. Диадему отдал на хранение Кричеру, а сам ушел с головой в книге и чтение, ждал от профессора послания и информацию. От нее я буду отталкиваться в дальнейших действиях. Без этого строить план бесполезно. А вот подумать над тем, как разобраться с армией лорда, стоит. И единственным выходом будет просьба к Мару и Рею. Хотел обратиться через них к главе, попросить подкрепления. Надеюсь, глава меня не пошлет, но это будет позже, ближе к Хэллоуину. Совет старейшин назначается именно на это время. Надеюсь, к собранию профессор узнает о Нагайне и ее состоянии. Я же пока буду восстанавливаться и отлеживаться после сражения с Долоховым и Руквудом, а также учиться, читать то, что по вине своих друзей пропустил и опустил. Приближался Хэллоуин, а от профессора по-прежнему не было вестей. Или он не узнал, или собраний не было. Но мне, даже несмотря на отсутствие вестей, необходимо быть на предстоящем совете. Как молодому представителю штормового клана и первому за сотню лет обращенному волшебнику, Мар и Рей уже прислали мне приглашение от главы, и я его принял. Оставалось всего несколько дней. За это время я прочитал о подобных мероприятиях все, что нашел, а того, что не нашел в библиотеке Блэков, заказал у гоблинов, через поверенного. Так что я был, если не знатоком, то хотя бы подкованным. Вечер совета наступил быстро. За книгами время пролетело, как по щелчку пальцев. Я готов был выходить и, уйдя в скорость, оказаться у дверей бара, как меня позвал Кричер, протягивая записку от профессора. Его почерк с другим я не спутаю. В записке всего несколько строк. Поттер, Нагайна, крестраж лорда, но и его фамильяр, повязанная кровью. Сэс. Вот тут мне стало еще интереснее. Мало того, что это змеюка крестраж, так еще и фамильяр, и не просто фамильяр, а повязанный кровью. Связь между ними почти родственная, если не супружеская. Жесть, а не ситуация. Но, лорда убить надо, а для этого оборвать все ниточки, связывающие его с миром живых. В баре оказался как раз к сбору совета. Рей встретил меня, как всегда с улыбкой и крепкими объятиями, а Мар со словами о том, что я как был доходягой, так им и остался. Мышцы не нарастил, хожу костьми гремлю. Посмеялись и прошли в зал. По пути поймал ошарашенный взгляд Диваля. Красочно, во все клыки улыбнулся, подсветив алым глаза, кивнул вампиру, тот в ответ, а я пошел за Реем и Маром, расположившихся за столом рядом с главой. Глава клана бросил на меня мимолетный взгляд и кивнул, подтверждая свои собственные мысли. Совет проходил для меня слишком сложно. Старшие обсуждали только им известные ситуации и темы, а мы с Реем переписывались в блокноте, обсуждая лорда и его армию, медленно, но верно подбирающуюся к границам Британии. «Чем я могу тебе помочь, Гарри? Мне бы с главой на эту тему поговорить». С лордом я разберусь, а вот на его пожирателей и армию меня не хватит. А директорский орден слишком малочисленен и способных волшебников, как Грюм или сам директор, там раз, два и закончились. А школу, профессоров и студентов привлекать к войне с лордом не хочется. Я тебя услышал, Гарри, говорит мне Рей, я поговорю с главой и устрою вам аудиенцию. Совет прошел мимо меня, лишь раз упомянули мое имя, когда представляли новых представителей. Все вампиры отнеслись ко мне ровно и спокойно, никому нет дела до молодняка, как и то, кем он был до обращения, человеком или волшебником. Совет расходился, а глава клана остался. Как я и просил, Рей устроил мне с ним встречу и разговор, но при этом присутствовал сам Эймар заодно. Бар был закрыт, висела табличка «Забронировано». Мы сидели за барной стойкой и обсуждали предстоящие неприятности и грядущий хаос, устроенный лордом и его последователями. Главе, как и Мару с Реем, не хотелось видеть на родных улицах Лондона кровавую бойню и лежащие штабелями тела, неважно магглов или волшебников. «Что вы от меня хотите, мистер Поттер?» «Глава, с лордом я разберусь сам, а вот с его армией и пожирателями, нет, меня на них на всех не хватит. Призвать к разуму можно не всех, лишь тех, кто служит ему вынужденно из-за предков или собственной глупости. А вот тех, кто верен ему и его взглядам, тех, кто спит и видит залитые кровью магглов и магглокровок улицы города, их не переубедите с пути служения лорду не свернуть. Им поможет или Азкабан, или оцинкованный гроб, погруженный на 2 метра под землю. Когда вам нужно подкрепление?» – спросил глава. «В ближайшее время, глава, улыбка и слова благодарности, спасибо за помощь и за то, что приняли в клан, на что мне ответно улыбнулись, сказали добро пожаловать, а Рей задал интересовавший его Эймара вопрос, и главу в том числе, какой у тебя дракон, а я не знал, как им признаться в том, что я носитель наследия основателя клана. Мы с Маром и главой примем любого дракона, нам не важен покровитель, просто интересно, кто выбрал тебя своим подопечным, я посмотрел на них на всех и попросил, только держите себя в руках, друзья кивнули, а глава нахмурился и приготовился к моему преображению. Я еще не полностью овладел драконьими способностями. Лишь одна мной освоена в полной мере, когти, изменял одну руку, показывая сначала черные, переливающиеся бликами на свету загнутые, как у кошки когти, постепенно призывая чешую, обволакивающую руку, как перчатка, идущую от кончиков пальцев до локтевого сгиба. Следом изменил и вторую руку, демонстрируя старшим вампирам полноценную способность когти виверны. Черную чешую и когти признал глава, виверна. «Мистер Поттер, вы, виверна?» – спрашивал, словно не веря собственным глазам. К недоумению присоединялся и Ривен. «Гарри, дракла тебе в карман, ты, виверна», не решаясь подойти ближе и убедиться в том, что глаза и его не обманывают. И только Мар был уверен в том, что он видит, как и в том, чем мне это в будущем грозит. «Попал ты, Гарри», — говорит Мар, смотря на главу, все еще находящегося в задумчивом состоянии, одно радует, ты, мальчишка еще, даже 20 лет тебе нет, как и опыта. Да и глава не дурак, пост малолетки отдавать не станет, на что глава, отойдя от увиденного, сказал, а вот учить вас, мистер Поттер, готовить на свое место очень даже могу и буду. Но это после того, как вы, Гарри, разберетесь с лордом и всеми теми, кому объявили кровавую вендетту, да и способностями виверны вы не овладели. Когда будете способны на призыв брони и гнева, тогда и начнем наше с вами обучение. Как скажете, глава, отзывая все спецэффекты, присоединился к обсуждению ситуации с лордом. Клан окажет мне помощь, боевых вампиров призовет, и с армией они разберутся. С меня только одно, смерть лорда. Не будет основы, того за кем пожиратели и последователи тянутся, пирамида развалится. На этом и разошлись. Мар и Рей просили их не забывать и заглядывать, а если нужны будут совет или помощь, обращаться, сказал. Обязательно, уйдя в скорость, оказался у дверей Дамана Гримма. Там меня ждали тетя и Кричер. Рассказал о собрании, о помощи клана и ушел к себе. Вздремну несколько часов и дальше делами заниматься. Лорд сам себя не убьет, а жаль. 18 глава спасения. Гарри. Собрание совета старейшин прошло 2 недели. Подходил к концу ноябрь. За это время я еще несколько раз заглядывал к профессору, обсуждая с ним предстоящую дуэль с лордом. Профессор не был против моих визитов в его личный кабинет, новостями школьными делился, кофе наливал, а сам чего покрепче пил. От него я узнал, что Гермиона и Рональд стали ручными собачками-близнецов Кироу. После испытания и безмолвных камер разум бывших друзей съехал на бекрень. Даже моя программа и внушение уже не спасут, они сами себе стерли личность, став собачками на службе близнецов. Профессору было их жаль, особенно Гермиону. Она перспективная магичка была, хотя они заслужили все то, что пережили и вынесли. Я их не жалею. Произойди подобная ситуация со мной, они повели бы себя так же, им было бы плевать. Как-то раз, покинув кабинет профессора, прогуливаясь по коридору Когтеврана, в надежде увидеть Луну, столкнулся с Малфоем и Ноктом. Слизеринцы были удивлены и шокированы моим визитом, а еще слухами о подвигах и сражениях с пожирателями, особенно о моей стычке с Долоховым и Руквудом. То, что от них осталось, угольки и подгоревшие куски плоти, принесли лорду, а тот в свою очередь рвал и метал, кидаясь круцей направо и налево. Мог бы я вадой приголубил, но последователи ему живые нужны, а мертвыми он их сделать всегда успеет. Разошлись мы со слизеринцами с пожеланиями увидеться позже и пообщаться без компрометирующих мыслей и воспоминаний. Подошел к концу ноябрь, выпал снег, а лорд начал активно действовать. По словам профессора, армия уже на подходе, к Рождеству постучится в двери лордового минора, готовая атаковать тех, на кого Редбл укажет. У Тома планы масштабные. Ему мало Британии, Редбл хочет захватить еще и ближайшие страны, подмять под себя министерство и править в Европе единолично. Сделать с ним волшебники соседних государств ничего не могут. Объединять силы не намереваются, создавать против лорда альянс не спешат. А все почему? Так у глав соседних стран слишком много претензий друг к другу, которые они даже ради общего врага забыть не могут. Каждый надеется на то, что лорд или предложит стоящую альтернативу, или не придет к их порогу вовсе. Глава, как и обещал, договорился с десятком боевых вампиров клана. Одного вампира, за спиной которого два, а то и три столетия опыта, как раз хватит на отряд или мини-армию. Расположился боевой отряд у Мара с Реем в баре. Ждали моего сигнала, а подам я его после того, как напишу лорду письмо и назначу дуэль. Передать ему привет решил на рождественских каникулах. По словам профессора, несмотря на то, что школа находится под гнетом лорда и его пожирателей, учеников на каникулы решили отпустить. Не всех, лишь полукровок и чистокровных, а маглокровки останутся в школе и подвергнутся дополнительному обучению. Какому именно, профессор не сказал, а я не спрашивал. «Значит, еще немного», — сказал профессор, откинувшись на спинку кресла, держа в руке бокал с виски. А я, как и всегда, сидел напротив, с чашкой кофе. Виски и чего покрепче в компании профессора я не пью, а вот кофе или чай очень даже. Да, передам ему привет, назначу встречу у края запретного леса и, первым делом, на глазах уничтожу диадему с очередным куском души. Может, на Гайну задену, а потом столкновение. Пара личных умений и лорд готов, смех и расслабленность, но профессор наоборот напрягся, спросил, что у вас за умения, Поттер, если после их использования от лорда ничего не останется. Родовые, любопытствовал профессор, я мог бы ему рассказать, если бы не одно но, лорд может ворваться в его разум в любой момент, а я не хочу нарушать эффект неожиданности, сказал, вот не станет лорда, тогда я отвечу на все ваши вопросы. «Профессор, он же устало напомянил, директор, я теперь директор, попрошу не забывать, Поттер, вот когда буду учиться в школе, под вашим руководством, профессор, тогда и назову вас директором», смеялся я, смотря на мечущие молнии опаловые глаза профессора, «а пока для меня вы, профессор», улыбнулся и решил откланяться, «время позднее, профессору отдых нужен, а мне настрой на предстоящую дуэль, письмо лорду я отправлю завтра вечером». Пока что мне нужен отдых и разложенные по полочкам мысли. Вернулся я на Гримма в хорошем расположении духа. Обнял тетю, махнул Кричеру и, поднявшись к себе, залег в ванну, а потом, надев пижаму, лег в кровать спать. Сон, пусть я и сменил сущность, иногда все же необходим. Поэтому я провалился в темноту на ближайшие пару или тройку часов. Драка. Очередное собрание пожирателей грозило обернуться для крестного смертным приговором. А все из-за змеюки, посланный следить за Поттером, его передвижениями и общением, и в круг общения попал крестный. То, что Поттер тайно проникал в школу, я в курсе. Но, видя его гуляющего по коридорам школы, не думал, что он общается с деканом, предполагал, он видится с дружками или профессором МакГонагалл. Но крестный, каким именно боком, когда и как так получилось, что Северус стал тайным сообщником Поттера, не понимает даже отец. Но факт остается фактом, декану не жить. И как же хорошо, что после пробуждения наследия я стал понимать змеиный язык и смог разобрать разговор лорда и Нагайны. Эта змеюка вползла в зал во время доклада Яксли, и параллельно докладывала только для лорда. «Милорд, я узнала, кто тайно шпионит за вами для мальчишки Поттера, кто является его тайным сообщником», — говорит Нагайна. «А я и отец делаем вид, что ее не понимаем и слушаем доклад Яксли. Кто же этот предатель? Наги. Зельевар Снейп, милорд», — шипит гадина, а лорд, продолжая слушать Яксли, приказывает. «Продолжай следить за Северусом, следовать за ним по пятам. Будь в школе, ты мне понадобишься. Прикажите его убить, милорд», просит змея, а лорд, ухмыляясь, предвкушая боль, пытки и умоляющий пощадить и простить голос, говорит, что завтра, с предателем он разберется завтра вечером. Змея покидает зал, уползая в школу. Не успел Яксли закончить доклад, как перед лордом появляется домовой, протягивая конверт, и даже не склоняя голову, смотрит на него, а в глазах мелькает презрение, говорит, недостойному наследнику великого рода Слизерин, от лорда Блэк. «Что ты сказал?» — шипит лорд, резко забирая конверт, одаривая домовика убойным круцио, но тот, извиваясь от бьющих разрядов пыточного непростительного, продолжает говорить при всех, напоминая присутствующим о своем хозяине, в том числе и отцу. «Благородный лорд Блэк вызывает недостойного наследника на дуэль». «На дуэль, говоришь?» — шипит на грани Парселтонга лорд, разворачивая лист с посланием. «Прекрасно! Просто прекрасно! Двух мошек одним ударом!» Смеется лорд и, пребывая в прекрасном расположении духа, продолжает не обращать внимания на слова домовика, но ровно до одного, произнесенного им имени. «Из-за недостойного наследника великого дома Слизерин, погиб хозяин старого кричера, молодой лорд Регулус, это имя для лорда, как святая водя для черта, ошпарила и оставила ожоги». Лорд отпустил домового, но тот продолжал. «Из-за того, что недостойный наследник рода Слизерин боится владений великой госпожи, благородный род Блэк мог угаснуть. Кто твой хозяин? Кто стал лордом Блэк? Недостойный наследник рода Слизерин может пытать старого кричера, но кричер не назовет имя хозяина. Кричер может лишь сказать недостойному наследнику магическое имя хозяина, но оно ничего не даст недостойному», щелкая пальцами, из последних сил домовик произносит имя, а сам растворяется аппарацией. «Мариус Вильгельм Блэк Лачерти». Повисла тишина, и лишь один вопрос остался без ответа: что за род Лачерти? А у меня другой вопрос: кто такой Регулус и почему на это имя так отреагировал лорд? Как оказалось, Регулус – младший брат Сириуса, крестного Поттера, и погиб он при странных обстоятельствах еще до нашего с Поттером рождения. Регулус входил в свиту лорда, но не в боевой отряд, а в круг ученых, как крестный. Он – малефик, то есть специалист по проклятиям, а еще советник лорда по ритуалистике, как Бартимиус Крауч-младший. Как сказал отец, смерть Регулуса плохо сказалась на лорде. Там было что-то личное, но что именно не сказал, а я и так понял. А домовик, назвав имя, разбередил старые раны и воспоминания. А еще это обращение, недостойный наследник рода Слизерин. Но это не важно, Регулус мертв, а имя лорда Блэк и так понятно. Если лорд подумает, то догадается. Для меня важным было предупредить крестного о ползающей за ним змее, а также передать послание Поттеру о том, что Северусу грозит опасность. Если он его советник и сообщник, должен помочь и как-то помешать лорду и змеюке с деканом покончить. Как именно передать послание, не знал. На мой зов вряд ли отзовется кричер, а сову посылать опасно, к тому же долго. За мыслями, не заметил, как забрел совершенно не в свой коридор. Ноги привели меня к лестнице в башню Коктевран. «Это не ноги, а я», — говорит Лавгуд, стоя около окна. В лунном свете ее волосы переливались серебром, а глаза горели сталью. Лавгуд была серьезна. Я редко вижу ее такой. Она всегда добра, весела и улыбчива, но тут и намека на улыбку нет. Ухмыльнувшись, полумно сказала: «Когда лорд отправится на чай к госпоже, тогда улыбнусь, посмеюсь и даже станцую. А пока есть дела важнее, драка». «Внимаю. Нужно спасти профессора Снейпа. Если не предупредить Гарри, то профессор умрет от клыков Нагайны. Но умирать профессору рано, ему еще два рода восстанавливать и детей нянчить». Намек на улыбку у Лавгуд все же появился. «Оракулы – странные личности, а лунный клан Бакиника особенно. Но с оракулами не спорит, а делаю все, что они говорят и советуют. Как послать сообщение Поттеру? Его домовой вряд ли отзовется, особенно после убойной дозы круция от лорда. Кто? Добби. Позвала девушка знакомого мне домовика отца, которого хитростью освободил Поттер на втором курсе. Услышав свое имя, рядом с девушкой материализовался домовик, спрашивает, низко склоняясь, что Добби может сделать для прекраснейшей, лунной леди. Потом видит меня, мастер Драка, улыбкой поклон. Добби, передай Поттеру послание, что на профессора с ней поготовит покушение. Произойдет это здесь, в школе. Мастер Драка не друг Гарри Поттера. Почему мастер Драка просит помощи у друга Гарри Поттера? Разве мастер Драка не служит темному лорду? Потому что я тоже хочу быть другом Гарри Поттеру, и я не по своей воле служу лорду, рыкнул, процедив сквозь зубы. Делай, что тебе говорят, бестолковый ты домовик, готов был зашипеть, но глядя на полумну, сверлящую меня взглядом, не сделал этого, а добавил, пожалуйста, складывая руки на груди, раз мастер Драка хочет быть другом Гарри Поттеру и помочь, то Добби передаст послание другу Гарри Поттеру от мастера Драка, щелчок пальцев и домовика нет, а я тяжело выдыхая, прошу Лавгутни комментировать, разворачиваюсь и направляюсь в подземелье, сон, мне нужен отдых и сон, Гарри, сообщение от Малфоя, переданное через Добби о грозящей смерти профессору Снейпу повергло меня в шок и панику. Смерти профессору я не желал, не так давно пришли к единому мнению о том, что мы с ним неплохо ладим и у нас есть общие темы для разговора, мы не друзья, но и не враги, как было с первого курса, и уж тем более не как у него с моим отцом и мародерами, поэтому спасти профессору жизнь я был обязан, как это сделать знал, банально и просто, следить за змеей, ведь она убьет профессора только после приказа лорда, и будем надеяться, не произойдет накладки во времени, ведь дуэль с лордом назначена на сегодняшний вечер и примерно в то же самое время. Для того, чтобы предотвратить смерть профессора, переместился аппарацией, оказываясь у края запретного леса, и я знал того, кто меня приютит и не выдаст. Хагрид, проводивший все время в своей сторожке, встретил меня с распростертыми объятиями и горячим чаем. От кексов я отказался, а вот от чего покрепче, нет, и мы с лесником вспомнили былое. Мое детство, беззаботные деньки и смешные моменты, и задели тему происходящего. То, что в школе пытки, хаос и террор я знал, как и то, что друзья, пусть и бывшие лишились воли, став собачками пожирателей, тоже. А вот то, что профессора и деканы тайно тренируют выпускников и списываются с уже выпустившимися студентами, а также с гостями турнира, нет. Для меня это стало шоком, особенно имя организатора. Под руководством декана школа готова дать бой и отстоять свою свободу от гнета лорда и его прислужников. Декан меня поражает, смеялся я, представляя грандиозный план, точащий мысли профессора МакГонагаллу все это время. И надо отдать должное ее лидерским качествам. За ней идут, к ней прислушиваются. А то ж, это Минерва. Изрядно выпивший лесник засыпает прямо за столом, а я, перенося его на кровать, укрыл одеялом и пошел к тому, кому грозит опасность. Я направился к профессору в кабинет, но его там не было. Значит, лорд уже вызвал Снейпа на разговор. Времени меньше, чем я предполагал. В голове хаотично мелькали мысли, как мне найти место их общения, и как успеть спасти Зельевара. И ничего лучше, чем позвать лорда ментально не придумал. Был у меня своего рода план, отвлечь лорда разговором, чтобы через его глаза увидеть место встречи с профессором. Надеюсь, у меня получится. Собравшись с мыслями, настроившись на ментальную волну и глубокие черные миазмы, послал зов. Валандимарт. Ау. Прием. Меня слышно? Не сразу, но с той стороны пришел шипящий, наполненный матом и ненормативной лексикой ответ, поливающий всяких разных гриффиндорских мальчишек помоями и грязью. На что я сказал. Фу, как грубо. А еще лорд древнейшего и благороднейшего дома Слизерин. Я по делу, Валандимарт. Какому? Тому самому, Том. А вот тут каюсь, не сдержался. Назвал по имени, чем вывел лорда из себя. Но имя сработало так, как надо. Он потерял бдительность и я смог разглядеть, где происходит их с профессором встреча. И профессор пока что жив, радует. Так это ты, лорд Блэк. Какая проницательность, милорд. Да, и если подумать, то несложно догадаться почему. Но ради вас, лорд Валандимарт, поясню. Лордом Блэк я стал по двум причинам. Первая, мой крестный Сириус Блэк, вторая, бабушка Юфимия из рода Блэк, вроде, ничего не упустил, паршивец», — шипел лорд. «Не отрицаю, милорд. Так как насчет дуэли? Не передумали? Жду, и тут же слышу приказ на Гайне. Убей, зараза!» Ругаясь, на чем свет стоит, уйдя в скорость, преодолеваю за считанные мгновения несколько десятков метров, оказываюсь около профессора, истекающего кровью, с гуляющим по его венам смертельным ядом. Рядом с ним все еще свивает свои кольца на Гайна, говоря напоследок о том, что предателю одна дорога в могилу. Не замечая меня и не успевая покинуть причал, Нагайна попадает под скомбинированную атаку когтей виверны и черной молнии. Стоит жуткий вопль боли и запах паленой шкуры. Еще немного и запахнет запеченным в духовке мясом, а потом и копотью. Так как от нее, как и от Долохова с Руквудом, ничего не останется. Через пару минут змеи у лорда не стало, как и еще одного крестража. Осталась лишь диадема. Ее я уничтожу на глазах Тома, а пока профессор и его паршивое состояние. Поттер, шепот и сип. А в глазах мемориальная надпись и табличка с именем и датой жизни, Гарри, шепот еще тише. Но я не дам профессору умереть. У меня есть универсальное средство, моя кровь. Протягиваю профессору флакон с заранее сцеженной кровью, со словами: «Надо выпить, профессор». Он отрицательно мотает головой и говорит, что ему не помочь, яд и раны несовместимы с жизнью. Возразил: «А вот тут я не соглашусь, кровь вампира – универсальное лекарство». Так что несколько глотков, недельный сон, кроветворное и восстанавливающее зелье и вы на ногах, профессор. С силой прикладываю флакон ко рту, вливая содержимое. А тетя Петунья за вами приглядит. Пет, говорит профессор, но приказ, спать. И с ней б закрывает глаза, проваливаясь в восстанавливающий сон. А я зову Добби, чтобы он отнес зельевара на Гримма, и от меня передал сообщение тете с просьбой позаботиться о Северусе, а сам пошел на свидание с лордом, пешком, не спеша, медленно и размеренно. Время до начала дуэли у меня еще есть, как и время подумать над стратегией. 19 глава дуэль. Лорд Валандемарт, наглый самоуверенный мальчишка, вызвал меня на дуэль, и куда? В школу, на окраину запретного леса, да еще и мысленно связался, пробившись через ментальный заслон. Силен шкет, явно пробудил какое-то волшебное наследие, знать бы еще какое и от кого досталось, от бабки Блэк или от отца Поттера, но по ходу дела узнаю. На дуэли он себя во всей красе проявит, не сомневаюсь в этом. И как совпало, что сегодня я избавлюсь сразу от двух мелькающих у меня перед глазами личностей, щенка Поттеров и Снейпа, ставшего неуправляемым и опасным. Несомненно, Северус, талант, но в то же время скрытная, себе на уме личность, служил мне, клялся в верности, а на деле оказался шпионом Поттера, и за это поплатился. Клыки ноги вспороли ему глотку, а ее яд быстро заканчивает жизнь. Лорд Валандемарт, слышу тот самый голос поганца, связавшегося со мной ментально. По щелчку пальцев над нами загорается люмос Максима, освещая дуэльный круг. А пока паршивец приближается к месту своей гибели, идя на верную смерть размеренной, плавной походкой, рассмотрел новоявленного лорда Блэк. И Дракл, меня задери, в идущем на дуэль парне я не узнавал того поганца, путавшего мне планы все это время. От задохлика, слабака и анатомического пособия врачей и следа не осталось. Парень не худ и костляв, а строен, подтянут, под одеждой видны литые, туго натянутые мышцы, кожа не серо-зеленая, с больным, желтым налетом, аристократически бледная и гладкая, ухоженная, без намека на веснушки и родинки. Одет не в то недоразумение, что в отделе тайн, растянутую кем-то на 5 размеров больше футболку, потертые джинсы и видавшие виды кеды, а как истинный глава рода, в черные брюки, темно-серую рубашку, удлиненный жилет и черное пальто, на ногах ботинки на шнуровке и тракторной подошве, а волосы, до этого жутко встрепанные и торчащие в разные стороны, завязаны в низкий хвост, челка закрывает зеленые, подобно оваде глаза, от очков велосипедов не осталось и следа. Поразительные изменения, а все из-за принятия титула лорда и пробудившегося наследия. Гарри Поттер, вот мы и встретились. На что мальчишка улыбнулся и легко поклонился, как и требовал дуэльный этикет. Заметил странность, в руках мальчишки нет палочки. Поттер, ты со мной собрался драться голыми руками? Усмехнулся, поражаясь его наивности, глупости и самоуверенности. А он на полном серьезе, без улыбки и насмешки в глазах сказал: «Да, все так, лорд Валандемарт». Самоуверенный сопляк рыкнул, но тут в его руках блеснул знакомый сапфир, насыщенного синего цвета, а ко мне потянулся кусок души, зовя и моля сделать его снова частью целого. «Ты, я», — говорит поганец, показывая мой собственный крестраж, спрятанный в стенах школы, точнее в выручай комнате. Тот, кто раскрыл ему мой секрет, не жилец. После того, как убью поганца, покончу и с ним. Не знал, что учитель предал меня и раскрыл тайну щенку. Думал, до последнего верил, что профессор за меня. А вот оно как обернулось. Поттер продолжил. «Поясню, это последний», — показывает на диадему, зажатую в руке, «и всего их у тебя было 6, может 7, если меня считать. Первый – тетрадь, второй – перстень рода Мракс, третий – чаша Пуффендуй, четвертый – медальон Слизерина, пятый – это самая диадема, шестой – Нагини, а возможно и седьмой – я». И пошли по порядку. Тетрадь я уничтожил на втором курсе. Проткнул клыком Василиска. Перстень обезвредил директор. С медальоном разобрался летом. Чашу уничтожил в конце августа. А Нагини прибил только что. Улыбался широкой, открытой, насмешливой улыбкой паршивец, добавляя: «Ну а диадему уничтожу сейчас, на твоих глазах», — говорит мальчишка, подбрасывая ее вверх. Пытался поймать последний крестраж, призвать его личными чарами, но не успел, с пальцев шкета сорвалась резвая черная молния, оглушая стоящую тишину поляны птичьей трелью. Мощь и сила небесной стихии в мгновение ока столкнулась с диадемой, принося мне такой поток боли, что я невольно припал на колени, глотая ртом воздух. Меня, как и диадему, раздирало от кипящего, бьющего во все стороны разряда электрического вихря. Я чувствовал, как во всполохах мощнейших электрических разрядов умирает, корчится в предсмертной агонии кусок души, зовя меня, моля прекратить страдания. Но диадема уничтожена, а с ней и последний осколок. У меня не осталось крестражей и связи с этим миром. Даже связь фамильера, повязанного со мной кровью, и та разорвана. Именно так, пытаюсь взять легкие под контроль, говоря: «Ты и убил Антонина и Адриана», а мальчик, все еще стоя напротив, не приближаясь, а смотря на догорающий в черном пламени крестраж, говорит короткое: «Да, а Беллу, мою верную и любимую Беллу, я его недооценил». С самого начала Поттер все просчитал, навязал дуэль, сыграв на моей гордыне, уверенности в том, что он шкет и слабак, и на том, что победить его мне не составит труда, пара круция, авада и готова. Но нет, у поганца был план. Перед дуэлью он ослабил меня, уничтожил все якоря, фамильера, лишив связи с этим миром, как и возможности возродиться. Хаем, ими, показывая острые, загнутые по кошачьи когти, черные, как опал или нефрит, переливающиеся в свете люмоса бликами. Засмотреться можно, как и заслушаться. Голос Поттера, рассказывающего о смерти Беллы, походил на сладкий медленный и смертельный яд. Слушая его, не сразу понимаешь, что ты труп. С паршивцем также, говорил он медленно, растянуто, гипнотизирующе. Я вспорол грудную клетку Беллатрик с этими самыми когтями, в мгновение ока разрывая кожу, кости, легкие, окропляя лицо, волосы, одежду ее же кровью, лишая самого важного и дорогого, сердца. Погрузил руку полностью в ее грудь, не прилагая особых усилий, дернул, а она даже пикнуть не успела. «Кто ты, Поттер?» Пришел в себя, встал на ноги. Отдача от уничтоженных крестражей и фамильера более меня не тяготила, отпустила. Я мог встать и начать сражаться с Поттером, и был рад тому, что наконец-то нашел достойного противника, равного мне по силам. Давно, очень давно я не встречал волшебника, заставившего бы меня трястись от холодеющей в жилах магии, при этом горящего от огня желания и возбуждения от предстоящей дуэли крови. Альбус был хорош, истинный мастер боевых искусств. Но Поттер, этот Поттер, стоящий передо мной, а не тот скулящий и ноющий, висящий на надгробии поганого отца Магдла, Поттер, куда лучше Альбуса и всего его ордена Феникса вместе взятых. И он, в отличие от Альбуса, не носит маску светлого и доброго волшебника, не прячет кровь на руках и не прикрывается светлыми идеалами, подпирая дверь с валящимися оттуда скелетами. Нет, он признается всем и самому себе в том, что он темный, до мозга костей и кончиков волос, а на вопрос отвечает: «Узнаешь, Реддл», — улыбается мальчишка, напоминая: «Дуэль, дуэль, а раз так, то победителю достается все». Поттер вскидывает когтистую руку вверх, как и я с палочкой в захвате, подтверждая договор о дуэли выбросом энергии. Магия приняла условия, а я сказал: «Тот, кто победит, получит все, в том числе и титул с магией, способностями и сущностью». Мальчишка кивнул, и напомнил традиции перед началом дуэли, а именно полностью, со всеми титулами друг другу представиться. И первым, по старшинству, эта честь выпала мне. Не отказался, легко склонив голову, представился. Том Марвала Реддл, лорд Мракс, лорд Слизерин, лорд Валандимарт, Мариус Гарольд Вильгельм Поттер, лорд Поттер, лорд Блэк, наследник Лачерти. Имя этого рода мне не знакомо, нигде о нем не слышал. И словно на мысленный вопрос, Поттер пояснил: этот род не принадлежит волшебникам, но такой же древний, что и Слизерин. А раз формальности дуэли соблюдены, дуэлянты друг другу представлены, то пора начать. Палочка в руке, заклинание готово сорваться, унося паршивца к его мозглокровной мамочке, глупому, безрассудному папочке, бродячему, без гроша в кармане крестному и лезущему в каждую щель, как затычка в бочке директору. Но тут я вижу причину, по которой Поттер собрался сражаться со мной без палочки. Она ему и правда не нужна, когтями меня не удивишь, как и молнией, но вот черный, как безлунная ночь чешуей, идущие от кончиков пальцев к локтевому сгибу, очень даже. На кончиках острых когтей метались в хаотичном порядке всполохи черной молнии, формируясь в шар, отражаясь тенью на бледной коже. Но меня волновало и напрягало не это, и даже не горящая алым светом радужка, вытянутый зрачок и острые кончики клыков, царапающие бледные, тонкие губы, а тень за спиной парня, огромная, расправившая крылья. И не просто тень, а драконья тень. Дракон. Понял, какую именно сущность пробудил в себе Поттер? Угадал, говорит паршивец, не двигаясь с места. И не просто дракон, а королевская виверна. И почему-то в мыслях пронеслась одна сказка, рассказанная профессором Слизнартом на очередном собрании в его клубе слизней. Сказка о семье вампиров, живших мирно и беззаботно среди волшебников и маглов, ровно до появления инквизиции их проповедников, уверяющих в черной, прогнившей душе их соседей. Люди, десятилетиями жившие бок о бок с нелюдьми, не видевшие от них ничего кроме добра, поверили и стали презирать, преследовать и убивать, наблюдая за казнями и горящими кострами инквизиции. А глава семьи, не успевший спасти жену, детей и друзей, в сердцах обратился к высшим силам. Но вернуть мертвых смерть не в силах, зато она знала способ, с помощью которого глава смог бы отомстить, воздать всем по заслугам. Смерть и жизнь воззвали к крови, текущей по его жилам, и на зов откликнулся дракон, тот самый, что за спиной Поттера. Королевская виверна, самая жестокая, кровожадная и беспощадная тварь во всем мире магии. Он потомок и наследник того самого вампира, заключившего с высшими силами сделку. Он, сам вампир, пробудивший сущность волшебник, сохранивший и увеличивший в разы магию, ставший моей погибелью. Не успел и слова сказать, заклинания применить, как мальчишка оказался нос к носу со мной, смотря в глаза своими алыми с вертикальным зрачком, улыбаясь, демонстрируя белоснежный оскал клыков, а острые черные когти Поттера пронзили мою грудь, держа в захвате сердце. Рывок, и меня не станет. Надо было убить тебя на том треклятом кладбище, Поттер. Надо было, говорит паршивец, с силой сжимая мое сердце. Боль и кровь на губах, глотку раздирает, словно огнем адского пламени. Ты меня недооценил, Реддл, или себя переоценил. Не думал, что мальчишка, которому едва 17 исполнилось, сможет тебя хотя бы поцарапать. А я не только поцарапал, шипя и склоняясь, говорит Гриффиндорец, но и убил, уточняя. Почти. Убив меня, Поттер, ты не остановишь мою армию. Я захватил магическую Британию. В министерстве и в школе мои люди. В ближайшее время кровь и хаос заполнит улицы Лондона. 10 боевых отрядов уже у границ города, смех с кровью на губах, лающий кашель и боль в груди. Да, они у границ, но там и останутся, улыбаясь, подобно барракуде, демонстрируя оскал, говорит Поттер. Думаешь, я один и за мной никого нет? В его глазах промелькнула насмешка. Нет, за мной клан Грозового Шторма, как и глава клана, а твоя армия тем, кто разменял 300 лет, на один зубок, усмешка и слова прощания. Прощайте, лорд Валандимарт. Последнее, что я вижу, это собственное черное прогнившее сердце в руке Поттера, рассыпающееся прахом. Гарри, вырвав из груди черное прогнившее сердце лорда, рухнул. Сил вбухал я немеренное количество, держаться и вести себя перед лордом так, как я вел, стоило мне немалого самообладания. Да и рано я воспользовался тенью покровителя и шлейфом виверны. Эти способности главы Вильгельма выпили меня досуха. Едва хватило сил позвать Добби и попросить меня перенести на Гримма. А там тетя Пет помогла уложить в кровать, принесла нужного зелья и посидела рядом, пока я не отрубился. Просил рассказать, как профессор. Говоря о профессоре, тетя слегка смущалась и олела щеками, слышал, как беспокойно стучит ее сердце, как учащается дыхание, и как горят ее уши. Она к профессору и правда неровно дышит. Северус сильный, выкарабкается. Да и твоя кровь ему поможет, гладит меня по волосам, щеке, говоря, ты молодец, Гарри, спи, сказав ей, угу, уснул, а проснулся через 3 дня. Способности главы Вильгельма меня и правда опустошили и изрядно вымотали, но я полон силы и энергии, готов горы свернуть и моря с океанами осушить. Доброе утро, лорд Блэк, кланяется Кричер, приглашая к столу, а там не только тетя, но и профессор, шея его все еще перевязана, он бледнее обычного, магии я от него почти не чувствую, а вот кровь очень даже. Профессор сдержанно кивает, а тетя говорит, что ему пока нельзя говорить. Голосовые связки, нарушенные клыками и ядом змеюки, не восстановились, мышцы не зажили, но раны постепенно затягиваются. Говорить он не может, но писать очень даже. И мне передали целый список вопросов. Пошел по пунктам. Я, вампир, обращен в то лето. Клан Грозовой Шторм. Покровитель, Королевская Виверна. Убил лорда когтями, вырвав его сердце, таким же способом, как и Беллу. С пожирателями разобрался комбинированной способностью когти Виверны и Черная Молния. Таким же способом уничтожал и Крестражи. Узнал о том, что Альбус не настоящий из-за пролитой им крови в пещере с инферналами. Да и шлейф магии не такой яркий, как у оригинала. Еще вопросы? Северус, оставь Гарри в покое. Лорд мертв, это главное. А с пожирателями и бунтарями ваша полиция разберется. Профессор недовольно кивнул, поднимаясь из-за стола, зовя меня с собой. В руках его блокнот и ручка. Поток вопросов продолжился и закончился после того, как с ней позвучил просьбу помочь Драка и его семье. Фыркой фраза. «Я попробую что-то придумать для Люциуса, но не обещаю», — успокоил Зельевара. Он сказал «Спасибо» одними губами и поднялся к себе в комнату. А я пошел к камину, разруливать то, что после себя оставил лорд и его свита. И первым делом в школу, к декану, ставший временным директором. Кто-то пустил слух о том, что Снейп мертв, кто и с какой целью, без понятия, но пусть так пока и считают. Декан, как только узнала о смерти лорда, собрала все силы профессоров и выпускников, а также пришедших на помощь участников турнира, и выгнала пожирателей из стен школы, возвращая этому месту статус безопасного и непокорного. Пострадавших учеников от игры пыток псов отправили в Мунго, в том числе и бывших друзей. От личности, как у Рона, так и у Гермионы, ничего не осталось, они ручные собачки-близнецов Кироу. Джинни и Невиллу в этом плане повезло, они отделались лишь сладким ядом, подсев на опиумную настойку и затуманивающий разум благовония. Очистить организм от наркотиков не так сложно, как возвращать поехавший разум после безмолвных камер. «Что дальше, мистер Поттер?» – спрашивала меня декан. «Думаю, восстановиться в школе в следующем учебном году. Примите?» «Конечно, Гарри. Жду вас в следующем учебном году», – сказала директор МакГонагалл. А я шел к краю аппарационного купола. Единственное, что меня напрягало и не давало покоя, это Альбус и его грядущее появление. Надеюсь, чутье меня обманывает и грядущий год будет тихим и спокойным. Хотя, с моей везучестью, это маловероятно. Но прорвемся. Где наша не пропадала? 20 глава Нурмингард и Гриндевальд. Гарри. Лето, тепло, солнце светит, птички поют. А мне скучно. До школы еще 2 с лишним месяца, а делать мне совершенно нечего. Все, что хотел, прочитал. Всех друзей навестил, врагов, чтобы позлорадствовать, хотя сделал вид, что сочувствовал, тоже. Да и лишний я на Гримма. Там у Северуса с тетей Петуньей роман вовсю продвигается. Она о нем заботится, а он не возражает и делает все, что тетушка говорит. Медленно, но верно Зельевар идет на поправку. Пнул бы их обоих в паучий тупик к Зельевару в дом, да рука, то есть нога не поднимается. К тому же, в доме Зельевара, из-за долгого отсутствия хозяина, антисанитарные условия, не несущие ему скорейшего выздоровления. Тетя Пет там потом генеральную уборку проведет и ремонт, как это было с Гримма, организует. Поэтому, пока у меня есть свободное время, не занятое учебой и ремонтом, к которому меня точно привлекут, решил навестить бывшего темного лорда в его собственной обители, в замке, носящем имя Нурмингард. Для волшебников замок недоступен и попасть туда крайне проблематично. Нужно специальное разрешение, пропуск и метка на ауру, чтобы отслеживать передвижение удаленно. Но не мне. Найдя замок по волшебным картам, выстроив маршрут, уйдя в скорости, преодолев несколько десятков километров, оказался у единоличных владений самого Геллерта Гриндевальда. Первым делом прошелся по замку, по коридорам, залам, заглянул в пару комнат, отмечая сдержанную и ненапыщенную обстановку и убранство. И, конечно, не смог отказать себе в посещении библиотеки. Книги Темного Лорда меня завлекли, но я здесь не по этой причине, хотя не отказался бы позаимствовать несколько экземпляров. Чтобы не уйти с головой в литературу, отложил том по высшим проклятиям и контрпроклятиям, и пошел вниз в камеры, туда, где сидит хозяин замка. Как печально, сидеть в темнице в собственном замке. Мало того, что магии лишили, так еще и книг и возможности просто пройтись. Хотя, за все те прегрешения и преступления, что Геллерт сотворил, удивлен, что его вообще в живых оставили. Скорее всего, кто-то замолвил за него слово, и этот кто-то Альбус. С какой целью? Несложно догадаться. Приходите насмехаться, злорадствовать и поминать Гриндевальду былое. Кто здесь? Слышу скрипучий старческий голос лорда. Медленно подхожу к его камере и встречаюсь с когда-то ярким и насыщенным, но давно потухшим и утратившим цвет и жизнь, взглядом. Худой, словно скелет обтянутой кожей, с впалыми щеками, старческими пятнами на шее, руках одет в лохмотья и без обуви. Подошел ближе и с легким поклоном представился. Мариус Гарольд Поттер Блэк, известный в мире магии как Гарри Поттер, а мальчик, который выжил. Смеется лорд, но заливается лающим, раздирающим легкие кашлем. От долгого нахождения в камере с гуляющими ветрами и без банального матраса под задницей, Геллерт подхватил то же, что жители Азкабана, воспаление легких, двухстороннее, ставшее хроническим. Помимо этого подорвал здоровье и в остальных направлениях. «Ненавижу этот титул и того, кто меня им наградил», — говорю ему, на что лорд криво улыбается и называет имя, а я не отрицаю, продолжая. «Именно он. И у нас с вами, лорд Гриндевальд, общий неприятель и куча общих тем для разговора, не находите?» Интересуюсь, на что лорд встал со своего места и подошел ко мне ближе, спрашивая, «Какие у вас претензии к Альбусу? О, вы себе даже не представляете, каких размеров!» И предложил заключенному. «Пройдемся, милорд», в мгновение ока, благодаря когтям виверны, от двери камеры ничего не осталось, выход был свободен. Геллерт не сразу понял, что произошло, и не обман ли зрение то, что он видел, но вышел и пошел за мной, а я вел его наверх, чтобы привести в порядок и надлежащий вид. Шли мы в его же собственные покои, там и переодеться и зелья нужные выпить, и в кабинет личный пройти, а по пути лорд спрашивал, «Так расскажите мне, Мариус, о ваших с Альбусом разногласиях, неужели все дело в титуле и миссии, которую он вам поручил? Если бы все дело было в миссии и присвоенных мне титулах, то я ему кровную вендетту бы не объявлял», — говорю лорду, отмечая его реакцию. Геллерт в шоке, ступоре и полнейшем непонимании, продолжаю. «Чтобы вам было понятно, начну с самого начала, с разыгранной партии, между ним и Томом, с подброшенного ему пророчества, сказанного шарлатанкой о ребенке, равным лорду по силе, способного его уничтожить, одном на исходе седьмого месяца. Лорд же, в силу определенных обстоятельств, поверил и пришел убивать ребенка. Нас таких двое было, но ко второму он своих подручных направил, а меня и моих родителей намеревался убить лично. Убил мать, отца, а меня не смог из-за мамы, наложившей на меня посмертную защиту. Историю я вашу знаю», говорит лорд, спрашивая, «Вендетту за что? За веселую и счастливую жизнь с родственниками Макглами, за блоки, зелья, закладки, проклятия, за явно подстроенную им потерю близкого человека и героическую смерть от руки лорда», Геллерт требовал точнее, а именно обо всех мной перечисленных причинах и пунктах. Не отказал лорду и продемонстрировал проверку крови, затерев кое-какую информацию, ему ненужную. На зельях и блоках лорд хмурился и ругался, на закладках фыркал и говорил, что банально и неинтересно, он бы придумал куда изощреннее, а вот на проклятиях, зная и понимая, что я пережил и вынес, поминал Альбуса матом и матерными словарными оборотами, желая ему, где бы он ни находился, икать до кровавых ошметков. Я так понимаю, и это не все. Да, уверен, до вас доходил слух о его кончине, полете с астрономической башни. Лорд кивнул, а я продолжил, Так вот, словил Аваду и полетел вниз Галим, а сам директор где-то прячется. И да, добавил, спросив, есть возможность скинуть ритуалом или еще чем пойманное смертельное проклятие. Этот вопрос волновал меня сильнее остальных, так как слова с ней потом, что Альбус был при смерти и до лета не дожил бы, никак не вязались у меня с провернутым им трюком с Галимом. Именно поэтому я и спросил у Геллерта о снятии. «Есть Мариус, и не один», — говорит лорд, выходя из своей комнаты. Хоть он и продолжал быть стариком, выглядел он как повидавший вид аристократ, а не узник, каким был несколько минут назад. Костюм тройка насыщенно серого оттенка, ботинки и мантия, в руках трость. Он показал следовать за ним и вел меня в библиотеку. По его словам, там есть несколько работ и книг, написанных черными магами и чернокнижниками еще со времен основателей и даже некоторые самой Морганой. Слыша это, желание засесть в его библиотеке и не покидать, пока все не прочту, усилилось. Но, может быть, потом, а пока ритуалы по передаче проклятия. Одним из важных условий подобных ритуалов – добровольное принятие. Но есть одна поправка. Эффект согласия и принятия, вызванный зельями, также считается, пояснил лорд, показывая на некоторые труды чернокнижников предыдущего столетия. По словам лорда Гриндевальда, из-за крайне малого срока жизни, отведенного директору, ритуал, который будет использовать Альбус, не каждую жертву примет. Под параметры не подойдет даже темный чистокровный волшебник. Принимающим проклятие должен быть представитель темного народа, не человек, а еще одним условием должна быть потеря смысла в жизни, готовность от нее отказаться без колебаний и сомнений. Проводится такой ритуал в новолуние, когда тьма наиболее темна и глубока. Ремус, кроме него в окружении директора более нет темных существ, потерявших смысл в жизни. Именно он и принял на себя посмертное проклятие, дав Альбусу еще один шанс на жизнь. Геллерт, смотря на меня и понимая, что я знаю добровольную жертву, спросил. Близкий, сам не знаю, милорд, он был им когда-то, я считал его таковым, а он меня нет, скорее всего. Хотя, зная любовь Альбуса к зельям и закладкам, удивляться подавленному и суицидальному состоянию Люпина нет смысла. Так что да, опоил и проклятие сплавил. В этом весь Альбус, говорит лорд. Так, Мариус, что вы от меня еще хотели? Ведь не просто же так вы пришли, меня освободили и о проклятии сказали. Что еще вы от меня хотите? Сотрудничество, лорд Гриндевальд, точнее статус советника по делам Дамблдора. Он явно не просто так разыграл свою смерть и точно готовит очередную партию. Не удивлюсь, если против меня. Вы знаете его лучше остальных. Поэтому я предлагаю вам играть на моей стороне, против него. Заманчивое предложение, Мариус. Я согласен. Разрушить планы Альбуса и размазать его тонким слоем. Есть мечта всех тех лет, проведенных в Нурмингарде по его вине, из-за его дел, а не моих. Не отрицаю, белым и пушистым не являюсь. Грехи за мной есть. Всю свою жизнь пропагандировал чистоту крови, но Макглав не пытал и не убивал, в их крови не купался, а родил за статут секретности, законы магии и статусы семей. Маглокровных не притеснял, за нелюдей и скот не считал, а хотел показать им их место. Но меня и мои идеи Альбус выставил в ином свете и вывернул все деяния и слова наизнанку, говорит лорд. Значит, вы такой же подставной темный лорд, как и Волан-де-Морт, созданный ради очередной великой игры, будущей славы, высоких титулов и наивысших наград перед магией, сказал я, а лорд просил уточнить, что значит тоже. Не отказал лорду и рассказал историю Тома, о его страхе смерти, на котором сыграл директор, подтолкнув к созданию Кристражи. Услышав название и способ, которым воспользовался Том, Геллерт возмущался, долго, громко и с ненормативной лексикой, а потом сказал, вы упомянули старого Зельевара, декана Слизерина, являющегося советником и учителем Тома. Слизнард, если я не ошибаюсь, кивнул, а лорд продолжал говорить о нем, удивляясь и поражаясь. Не знал, что Гораций все еще жив. Ему лет-то сколько? 200 или 300? С его-то ограниченной диетой давно пора за грань. Тут уже я просил уточнить, что он имеет в виду. Ведь волшебник может жить долго. Есть те, кто прожили 5-6-7 веков. Тот же Фламель, ему давно за 600, так что и Слизнард мог спокойно дожить до 300 и не помереть. Геллерт широко и открыто улыбнулся, сказав, мог бы, если бы являлся человеком с магическими способностями, но не в его случае. Что с ним не так, подскажет бестиарий, раздел опаснейших темных тварей, самых кровожадных и пожирающих, говорит лорд, Именно этим он и занимался по поручению Альбуса во время первой магической. А почему завязал и отошел от дел? Пусть вам сам об этом расскажет. На этом, я думаю, мы с вами простимся, Мариус. У вас свои дела, у меня свои. Всего хорошего, лорд Гриндевальд. Жду вас в любое время, ведь враг моего врага, мой друг и союзник, улыбкой кивок в знак прощания. Уйдя в скорость, покинул замок, оказываясь у дверей домана Гримма. Кричер меня впустил, о состоянии профессора доложил, об их делах с тетей не спрашивал, но и о них рассказал, что двое взрослых активно идут на сближение и вот-вот покинут дом рода Блэк, переедут в дом профессора Снипа, обустраивая там семейное гнездышко. А еще мне от профессора, она же теперь директор МакГонагалл, пусть и исполняющая обязанности, пришло приглашение. Его я отложил, а сам пошел в библиотеку, чтобы узнать, к какой именно сущности принадлежит профессор Слизнард. Просил меня не беспокоить, а жильцам дома сказать, что меня все еще нет. Кричер поклонился и обещал исполнить все в лучшем виде. А я шел в библиотеку за бестиарием, за лучшим и расширенным изданием. Уйду на ближайшие пару дней с головой в чтение. Полезно. 21 глава «Восставшие из мертвых». Гарри. На встречу с директором МакГонагалл я пришел за 2 недели до начала учебы, воспользовавшись камином. Разговор пошел об учебе. Директор предлагала создать дополнительный 8-й курс для тех, кто отсутствовал по некоторым причинам или половину учебы провел в карцере, или участвовал в турнирах близнецов КРУ. Таких, как Гермиона и Рональд, полностью лишившихся разума и свободы воли, запрограммированных путем боли и наркотических средств, сломленных, желающих участи, как и их хозяевам, немного. Им оказывается помощь, а специалисты в Мунго связываются со всеми магами разума мира, даже консилиум собрали, и увы, пока ничего не придумали. А на предложение о 8-м курсе ответил директору: «Если вы не возражаете, директор, то я бы присоединился к 7-му курсу, и закончил с ними». Камин полыхнул еще раз, и меня поддержали, неожиданно пришедшие, Нотт и Малфой, также приглашенные на разговор, сказали, что не против доучиться с 7-курсниками, ведь они, как и я, по сути не учились. Директор нас не уговаривала и была согласна, что так правильно. «Раз вы так решили, молодые люди, — говорит директор, — то я не стану вас отговаривать. Жду вас 1 сентября, как и всех учеников, сошедших с поезда, переступивших порог большого зала. Мы со слизеринцами покинули кабинет, выйдя камином, оказываясь у меня на Гримма. Нам с ними предстоит серьезный разговор, который должен был состояться еще прошлым Рождеством, но, по вполне понятным нам всем причинам, не состоялся. Расположившись в малом обеденном зале, убедившись, что посторонних, а именно профессора и тети Пет нет дома, раскрыли свои истинные сущности, перед этим взяв клятву о неразглашении, те, кому надо знать, и так знают, а те, кому не надо, из-за клятвы не узнают, даже сыворотка правды не поможет. Первым представился Драко, как зачинщик этого разговора и первый заметивший изменения в моем поведении и запахе. Драко Люциус Малфой, наследник рода ледяных ногов, и показал змеиный разрез глаз, пробивающуюся через кожу на лице, шее и руках чешую, длинные белые когти на пальцах и даже раздвоенный язык, а в волосах промелькнуло несколько прядей, приобретших вид змей. «Паяц», — сказал Нотт и представился. Теодор Максимилиан Нотт, наследник рода сапфировых гарпий, и показал только птичьи глаза, клюв вместо носа, да перья в волосах, а еще загнутые по птичьи когти, черные острые, мои напоминают. А когда настала моя очередь, улыбнулся и сказал, как и Марус Реем: «Держите себя в руках, парни». Те переглянулись и синхронно кивнули. Я же не отказал в удовольствии самому себе лицезреть шокированного, роняющего челюсть Малфоя. Представился: Мариус Гарольд Вильгельм Поттер Блэк, наследник Лачерти, регент Пивереллу, представитель клана Грозового Шторма, и улыбнулся во все клыки, подсвечивая алым светом глаза, делая зрачок вертикальным. В дополнение к этому показал умение когти виверны в полной ее форме, с чешуей до локтей, мог бы тень покровителя применил, но не стал шокировать их еще сильнее, не то пришлось бы умиротворяющим отпаивать. «Вампир», — в один голос сказали эти двое, зная значение слова «клан» и соответственно понимая, кому принадлежат показанные спецэффекты. К тому же, как наследникам волшебных рас, им доподлинно известно о штормовом клане, и о кланах вампиров в целом, как и о наших покровителях. Но о моем не спрашивали, драконы, ладно. «Пока и этого хватит», — отозвал облик и несколько минут кряду отвечал на вопросы слизеринцев, вылетающих на перебой. Рассказал все, начиная с ситуации с Сириусом и кошмарами, преследующими меня с четвертого курса, заканчивая желанием заавадиться. А сама магия привела меня в бар Крею и Мару, и, конечно, поведал о зельях, закладках и всей наведенной на меня гадости, о которой избавился после обращения, и, конечно, о тех, кто все это сделал и на кого направлено. Естественно, я не мог промолчать о моей мести всем виновным. А когда зашел разговор о друзьях, Нот спросила Уизли и Гринджер, и твоя ментальная установка не спасла их от участи быть запрограммированными к РАУ, отрицательно мотнул головой, говоря, что моя была без подавления воли. Это был гипноз, который зациклен и просто снимаем, по щелчку пальцев или приказу, а к РАУ их именно сломали в ментальном плане, непоправимо и необратимо. А с Уизли Тейлангбаттомом что делать будешь? Ничего. Невилл выпустился и уехал, его я не увижу, о нем не услышу. А Уизли все еще под воздействием моего внушения. Все, что прикажу, она исполнит. А я скажу всего одно слово. Отвали, и я для нее перестану существовать. Так что буду спокойно учиться и думать над планами на будущее. Но потом вспомнил о директоре и его планах на воскрешение эскиз. Не ушло это от взгляда слизеринцев, особенно от пристального и внимательного Нокта, спросившего.